Третий урок. Мир, благословение и радость на все времена тому, кто любит чистоту, порядок, усердие и веру в себя. Молитва. О несказанное! Царство мысли, слова и действия, субстанция, которая пребывает во всем и все пронизывает. Вечно деятельное, божество лучезарного света, колыбель заветных желаний души, незримое совершенство, вне различий высшего и низшего, дай нам милосердие и силу и мир. О вечная жизнь, познать которую дано лишь пробужденной душе! Язык человеческий слишком ничтожен, чтобы выразить твое дивное величие. Не слова, но лишь осмысленные дела способны указать на твое присутствие. Дивные и божественные качества всегда перед нами, как проявление твоего бытия, и добродетели, украшения души, поддерживают нас в юдоле иллюзий. Пусть же дух, исходящий от божественной мысли, отныне направляет наши шаги на пути к совершенству. И пусть слава станет нашей пользой, добрые дела – нашими заслугами, истина – нашей гордостью во всех кругах жизни. Да будет так, и благо всему сущему. Учитесь концентрировать внимание. Память. Физическое, нравственное и ментальное. Третье ритмическое упражнение. Надеемся, теперь слушателям понятно, что наши упражнения – лишь средство для достижения определенной цели. Когда цель достигнута, регулярные занятия уже не обязательны. Но пока великие перемены не наступили, научимся правильно использовать знания, приобретаемые в нашем путешествии по действительности. Наша основная цель – пробудить скрытые в нас силы и расширить поле действия всех 12 чувств, с помощью которых можно познать и понять все вещи. Пусть наши помыслы устремятся к более совершенному, более полному самопознанию, чтобы насладиться счастливой жизнью и больше не страдать от невзгод и невежества. Мы хотим приблизить к заветной цели и тех, кому не хватает сведений, и тех, кто перегружен информацией, но не знает, как ее использовать на пути к счастью. Иными словами, наша задача – помочь каждому яснее увидеть его собственный идеал. У нас нет времени на споры и критику, и мы хотим лишь изложить для всеобщего блага наставления, которые однажды получили сами. Все наши беды в конечном счете происходят от недостаточного развития нервных волокон мозга. Несовершенные волокна порождают неблагоприятные вибрации, и в результате мысли приходят в расстройство. Больше всего нам недостает концентрации. Мы слишком рассеяны во время работы, плохо сосредотачиваемся даже на собственных планах и идеях. Когда мы страдаем по той или иной причине, нам не хватает концентрации, чтобы противостоять всевозможным видам внушения со стороны окружающих, хотя поддаваться этому гипнозу чрезвычайно вредно. Занимаясь дыхательными упражнениями, мы учимся управлять, господствовать, какими бы слабыми мы себя ни чувствовали. Очень важно концентрироваться на своей работе. Когда пилите дрова, думайте только об этом занятии. Когда готовите пищу, полностью сосредоточьтесь на своей стряпне. Когда читаете, погружайтесь в это полностью. Недостаточно просто бормотать в уме слова и предложения. Размышляйте, читайте между строк. Какой бы ни была работа, полностью сосредоточьтесь на ней. И вы обнаружите, что даже грубый физический труд не утомляет, как прежде, когда вы позволяли своим мыслям блуждать и отвлекаться. Не спрашивайте себя, могу ли я это сделать, но думайте о целесообразности дела. Именно от недостатка сосредоточенности человек теряет веру в себя и потому страдает от бесконечных неудач, болезней, бедности. Преследуя одновременно множество целей и не в силах сосредоточиться на одной из них, человек теряет все и всюду проигрывает. Дыхательные упражнения исправляют всевозможные расстройства и одновременно учат концентрации. Здесь не имеется в виду медитация. Мы не стремимся медитировать на специальный объект, который является лишь частицей нашей природы. Концентрация – это то, что позволяет нам использовать все вещи для нашего непосредственного блага. Мы занимаемся концентрацией ума, и когда потребуется, можем перейти к медитации. Напомним, что во всех наших упражнениях необходимо избегать усилий и напряжения. Если мы приняли правильную позу, позвоночник прямой, голова вертикальна, подбородок подтянут, ум сосредоточен на настоящей работе, нет нужды в каком-либо усилии, поскольку сама эта поза выражает решимость, веру в себя и позволяет осуществить нашу волю. Благотворное действие трехминутных упражнений наступает неизбежно. Когда мы принимаем правильную позу, даже после долгой утомительной работы, первый же вдох приносит облегчение, и после трех минут занятия наши силы полностью восстанавливаются. Если вы устали, встревожены или расстроены, не ухудшайте свое состояние. Избавьтесь от оцепенения и встаньте в исходную позу. Примите в свои легкие галаму, принцип вечнодеятельной, вездесущей и проникающей жизни, и свобода тотчас вернется к вам. Выдыхая, вы отдаете космосу использованную энергию. Эта энергия выполнила свою работу и преобразовалась. Теперь она стала для вас чуждой и уже не может принести пользу. Более того, если преобразованная энергия задержится в организме, она способна причинить большой вред, поскольку несет отрицательные свойства. Отпустите ее, и вместе с ней уйдет все, что вас беспокоит. Пусть негативные идеи покинут вас во время выдоха. Снова вдохните живого света и направьте его на тьму, которая в вас накопилась. Положительная энергия уравновесит отрицательную, и вы вновь ощутите покой и гармонию, как во внутреннем, так и во внешнем мире. У человека очень быстро развивается привычка работать напряженно и лихорадочно. Нужно внимательно следить за своим телом, чтобы в какой-нибудь его части не возникло напряжение. Выпрямляйте позвоночник, принимая величественную осанку. Тогда вы будете осознавать свою индивидуальность, верить в себя и возвыситесь над природными стихиями. Люди пытаются отдыхать разными способами. Но на самом деле отдых лишь в дыхании. Все остальное является деятельностью, сознательной или бессознательной, в бдении или во сне. Если вы утратили равновесие с естественными вибрациями внешнего мира, если вы не в ладах с собственными мыслями, испытываете мучительное беспокойство, значит, у вас слишком короткое дыхание, и в крови накопились продукты обмена, в частности, углекислота. Чтобы избавиться от этих шлаков, мертвых веществ, сделайте несколько быстрых и глубоких вздохов. Затем удалите из легких максимально возможное количество воздуха и начинайте вдыхать живой воздух, как описано в предыдущих главах. Энергия и новые силы наполнят вас, настроение улучшится, в уме родятся более возвышенные и благородные мысли, нервные центры опять начнут вырабатывать электрический флюид, который оживит магнетические вибрации вокруг вашего физического тела. Когда человек спит, у него расслабляются лишь мышцы. И даже 6 часов такого отдыха дадут вам меньше, чем 3 минуты настоящего ритмичного дыхания. Великий воздух Мазды вернет силы изнуренному, освежит путника, целый день шагавшего по пустыне, явится как прохладный бриз душным летним вечером и даже заменит воду жаждущему. Нужно только принять правильную позу и настроить ум положительно. Тот, кто легкомысленно отнесется к нашим занятиям, кто не способен всерьез позаботиться о собственном благе, не приобретет ничего, кроме новых заблуждений. он сильно отстанет от более сознательных учеников, которые выполняют все упражнения искренне и добросовестно. Мы хотим подчеркнуть, что работаем ради всеобщей пользы, и наш труд, в случае успеха, послужит на благо нам самим. Вместе с тем, мы бы не хотели тратить впустую драгоценное время и не менее драгоценную энергию. Когда почва не подготовлена, нет смысла бросать в нее зерна. Не наша задача готовить почву. Каждый индивидуум должен пробудиться сам. И он сделает это рано или поздно, когда пробьет его час. Мы можем лишь посоветовать, как лучше подготовить почву, помочь людям посеять зерно. Но каждый должен сам вырастить свой плод. Тут необходима индивидуальная жизненная сила. Не нам решать, примете ли вы истину Маздознана. Решение за вами. Мы не ведем дискуссий, не выстраиваем логически последовательного доказательства. Пусть каждый найдет собственные, убедительные для него аргументы. Освоив искусство концентрации, человек приобретает благо, которое не описать словами. Время рассуждений и доказательств прошло. Мы опираемся лишь на здравый смысл и неоспоримые факты. Чем усерднее занимаются наши ученики, тем больше в них заметно достоинства, серьезности, изящества, чистоты. Они становятся честнее по отношению к самим себе и ко всем людям. Ведь мы отражаемся в мире, как мир отражается в нас. Вы создаете свой образ в мире, и мир создает такой же образ в вас. Дыхательные упражнения избавляют человека от болезней, пороков, заблуждений и нужды. В ритмичном дыхании он найдет множество благ и путь к совершенству. Как только одно из чувств раскрывается, преодолевая обычную бесчувственность, вы делаете шаг вперед. Тогда начинают пробуждаться и остальные чувства, и в конце концов пелена невежества полностью рассеивается. Неправильное дыхание лежит в основе слабоумия, тупости, истерии, фанатизма, религиозного, политического и так далее, а также различных неблагоприятных обстоятельств, от которых в большей или меньшей степени страдают все люди. Нежелательные явления возникают, когда нарушается равновесие мозговых функций. Мы бы хотели открыть для вас путь к душевной гармонии, чтобы вы научились жить сознательно, не поддаваться адским соблазнам и внушениям других людей. Вдыхая свободный воздух жизни, вы позволяете организму настроиться самостоятельно. Научитесь концентрировать ум во время любой работы. И вы приобретете знаний больше, чем можно подчерпнуть из книг величайших мудрецов. Постарайтесь уяснить с самого начала. Нельзя полагаться на других и рассчитывать на чужую помощь, потому что никто не в силах вас спасти, кроме Всевышнего. Но кого мы называем Всевышним? Если вы ожидаете встретить его где-нибудь во внешнем мире, если вы надеетесь приблизиться к нему посредством смирения и молитв, обращенных к неведомой силе, если вы полагаете, что он пребывает где-то в недоступных нам сферах, одним словом, если вы ищете Бога вне своей души, вы впали в глубочайшее заблуждение. Запомните, никто не может открыть для вас тайну вашего существования. Люди создают новые теории, пытаются найти истину в сочетании слов, хотя это не удавалось еще ни одному философу. Некоторые даже теряют рассудок, погружаясь в бесплодные размышления о прошлом, будущем и потустороннем мире. Истина всегда ускользает от подобных мыслителей. Если мы отбросим теории и обратимся к самой основе жизни, нас перестанут занимать вещи, далекие от реальности. У каждого своя тайна жизни. Моя тайна не имеет отношения к вам. Я ничего не знаю о вашей. Чтобы постичь себя, нужно постичь Бога, и чтобы постичь Бога, нужно постичь себя. Тайна жизни заключается в познании Бога и его проявления, посланца жизни, образа вечного света, человека. Работайте над собой, и вы разрешите загадку своей жизни. И в тот день вам откроется истина. Каким бы ни был наш идеал, для его достижения прежде всего необходима концентрация. Сколько времени люди теряют на науку, которая не способна ответить на основные вопросы жизни и не дает подлинного знания? Сколько драгоценных часов ушло на чтение книг? Наши несчастные маленькие мозги забиты странной, неудобоваримой субстанцией. Того и гляди, головы разорвутся, и гниль, копившаяся на протяжении многих веков мрака и суеверий, наполнит воздух отвратительным смрадом. Чтобы обладать хорошей памятью, необходимо научиться концентрировать ум в определенной точке. А если мы хотим пользоваться умом как реальным фактором, нам нужно выяснить его местонахождение или орган. В противном случае ум останется лишь гипотезой. Но что же мы называем умом? Когда говорят об осязании, мы сразу представляем себе инструмент, который располагается в коже и сообщает нам о соприкосновении с нашим телом различных предметов. Со зрением тоже все ясно. Мы видим глазами. Точнее, мы воспринимаем осязательные, зрительные и прочие вибрации посредством соответствующих органов. Но как быть с умом? Если мы хотим воздействовать, например, на свое воображение, разве не важно знать, с каким органом оно связано? Наше воображение необычайно деятельно. Порождая все новые фантазии, оно почти постоянно держит нас в плену. Чтобы избавиться от бесконечного фантазирования, нужно пробудить индивидуальное сознание, научиться управлять своей природой и следовать лишь разуму и здравому смыслу. Мы, разумные существа, способны концентрировать ум благодаря памяти. Именно память контролирует все интеллектуальные функции и служит истинным оплотом ума. С ней связана точка концентрации трех основных видов деятельности: физической, животной, материальной, моральной, психической, духовной и рассудочной, или интеллектуальной. Эта точка концентрации, шишковидная железа или эпифиз, располагается в центре мозга. Если человек рассеян, значит, у него нарушена концентрация. Можно сказать, плохая память. Он постоянно что-то забывает. Например, иногда без видимых причин мы начинаем испытывать беспокойство. Поразмыслив, мы соображаем, что забыли выполнить какое-то свое обещание. Память или концентрация ума – это то, что нам нужно больше всего. Она обеспечивает успех в любом деле. Концентрация ума позволяет человеку проявлять решительность и хладнокровие даже в самых трудных обстоятельствах. Когда люди вокруг вас нервничают и суетятся, сядьте и займитесь своим дыханием. Наблюдайте за тем, как воздух входит в тело и покидает его. Сосредоточьтесь на одной мысли: дыхание есть жизнь. И через несколько минут вы удивите окружающих своим присутствием духа и ко всеобщему удовлетворению разрешите сложную проблему. Наши мысли возникают благодаря электрическим импульсам, которые порождаются клетками мозга. Концентрируя ум, мы устремляем эти силы к центру памяти, эпифизу. И оттуда они направляются к различным нервным центрам в соответствии с импульсами воли, исходящими от сердца. В зависимости от интенсивности желания, преимущество получают те или иные мысли. Хорошая концентрация усиливает и память, и все чувства. Благодаря концентрации растворяются врата души, пропадает пелена, которая обычно затмевает наше сознание. Тогда мы можем выражать универсальное через индивидуальное и приводить всеобщее к единому. И мы понимаем, как важно постоянно сохранять внимание и наблюдать за тем, что происходит в самой глубине души. Вся Вселенная заключена в нашем существе. Тело человека – это целый мир в концентрированном виде. Наше полное проявление во времени и пространстве и есть видимая Вселенная. Мы властвуем над миром постольку, поскольку властвуем над собой. И подобно тому, как материя Вселенной сосредоточена в нашем организме, ум должен собирать жизненные энергии в одной точке мозга и из этой точки управлять тонкими силами духа. Неважно, какое представление мы составим об уме, главное понять, что все силы, все качества, все чувства должны иметь точку опоры в физическом теле. Вещи, которой нет в нашем организме, не найти и во внешнем мире. Она просто лежит за пределами восприятия и познания. Запоминание множества фактов не укрепляет память, поскольку при этом не усиливается контроль над центрами мозга и другими частями тела. Нужно концентрировать ум на всех видах деятельности. Поупражнявшись в концентрации, мы вскоре обнаружим, что она на самом деле не трудна. Память не требует усилий. С каждым днем мы будем все больше полагаться на самих себя и перестанем забывать о своих обязанностях. Во всяком занятии необходима гармония мысли и действия. Мы должны постоянно думать о том, что делаем, отмечать в сознании малейшие детали, не отвлекаться, но использовать все внешнее и постороннее в интересах дела. Будучи разумными существами, мы уже в значительной степени свободны от сил животной, физической, материальной и моральной, психической, душевной природы. Для нас важнее силы ментальной, интеллектуальной, эстетической природы. Они принадлежат более высокой ступени эволюции и контролируют остальные виды материальности. Животные, физические, материальные силы, центры которых расположены в нижнем отделе головного мозга, соответствуют симпатической системе пищеварительного тракта. Эти силы управляют мышечным сокращением, и основные питательные вещества для них – углеводы. Животная деятельность направлена на внешние практические цели и порождается инстинктом самосохранения. В теменной области мозга находятся центры моральных, психических, душевных сил. Их симпатические функции сосредоточены в органах мочеполовой системы. Эти силы управляют нервной системой, в питании которой важнейшую роль играют соединения фосфора. Моральная деятельность зависит от инстинктов размножения и саморазрушения. Она направлена на любовь и внутреннюю жизнь. Ментальные силы, интеллектуальные, эстетические, управляются разумом и служат познанию. Их центры расположены в лобных долях мозга, а симпатические функции распространяются в области груди, органы дыхания и сердца, где основу питания составляют азотистые соединения. Если у вас преобладают воображение и духовность или моральный инстинкт, значит вы сосредоточены на моральной или духовной деятельности, а ментальную подавляете. Моральное сознание пытается управлять животными побуждениями, но не очень успешно, поскольку не контролирует вибрации нервных волокон. При этом интеллектуальное или эстетическое сознание не сосредоточено на цели. Думая о многих вещах, вы не становитесь мыслителем, поскольку ваши мысли рассеяны. При слабой концентрации ума человек обычно пассивен, подвержен внешнему влиянию и очень восприимчив к беспорядочным вибрациям внешнего мира, поскольку все сущее стремится и имеет сродство к себе подобному. Такой человек не ощущает своего внутреннего разлада, не считает себя пассивным и не знает, что его пассивность неблагоприятно отражается и на физическом здоровье. Правильное понимание приходит лишь при сосредоточенной деятельности. В состоянии концентрации ум посредством своего органа, памяти, передает команды моральным силам и с их помощью держит в узде животные склонности. Тогда каждое действие человека становится совершенным, и в жизни открывает ему все прекрасное, подлинное и благородное. Вам нужно достичь истинной самобытности. Иными словами, ваши идеи должны возникать благодаря концентрации мысли. Имея в виду эту цель, совершенствуйте свою память. Память означает сосредоточенный ум. Запоминание может быть результатом положительного или отрицательного, то есть произвольного или непроизвольного, действия. И вообще говоря, не требует концентрации мысли. Наше существо, воплощенное в человеческой форме, имеет двойственную природу. Все наши мысли и чувства двойственны, и необходимо развивать оба их аспекта в равной степени. У нас две ноги, две руки, два глаза, два уха, и подобным образом мы имеем одну положительную, иначе активную, проективную, экспрессивную или объективную, и одну отрицательную, пассивную, репрессивную, импрессивную, субъективную, составляющую восприятие, сравнение, рассуждение, вычисление, абстрагирование и так далее. Если мы произвольно перейдем от положительного аспекта к отрицательному, то совершим серьезную ошибку. Нужно научиться уравновешивать эти два аспекта, чтобы они действовали сообща, как северный и южный полюс магнита. Тогда ум, сосредоточенный в своей точке опоры, эпифизе, будет успешно контролировать волю. Есть люди, которые тратят много денег на изучение различных систем мнемотехники, хотя ни одна из таких систем в действительности не улучшает память. Поскольку успех в разных сферах жизни зависит от памяти, неудивительно, что каждый стремится ее усовершенствовать. Однако мнемотехника помогает лишь запоминать информацию с помощью ряда ассоциаций или многократного повторения. Чтобы сохранить в памяти определенный набор цифр, человек старается найти какую-нибудь связь между ними. Например, год 749. Берем семерку, мистическое число, и возводим ее в квадрат. 7ю 7 – 49. Отсюда получаем число 749. Пользуясь подобными методами слишком часто, человек может просто свихнуться. На самом деле нам необходима концентрация ума, которая согласует память с волей и посредством чувств соединяет ее с нужным образом. Ум играет в жизни людей ведущую роль, и наше счастье зависит от того, как он контролирует прочие функции. Теперь многие говорят о двух или нескольких личностях в одном теле, о сознании и подсознании, о самосознании, сверхсознании, о сознании божественном и человеческом, духовном и физическом. Однако в действительности ум всегда один. Просто он действует многими способами, являясь как бы под разнообразными масками. Наш единственный ум проявляется иногда в позитивной форме, иногда в негативной, в зависимости от характера и состояния организма. Нет двух умов, есть только один, и его концентрация зависит от наиболее выраженной инстинктивной склонности. Если деятельность имеет материальную природу, инстинкты этой природы стремятся овладеть умом. Последний тогда представляет собой совокупность животных побуждений и реакций, управляющих различными физическими функциями. Если инстинктивная природа совершенствуется, ум начинает концентрировать свои силы в моральной или духовной области. Появляются моральные или этические идеи. Красивые в теории, но слишком слабые и непрактичные. Когда ум пребывает в материальной или физической области, он эгоистичен, груб, жаден или расточителен. В моральной или психической области ум узок, суров, фанатичен или проникнут страстью. Нужно, чтобы он пробудился в интеллектуальной или эстетической области, сосредоточился на своих высших функциях. Тогда он уравновесит и физические, и моральные силы. Пока ум не сосредоточен на сознательной памяти, связанной с высшими интеллектуальными вибрациями, животные и моральные инстинкты остаются без контроля, и человек не в силах избавиться от бесконечных фантазий. Еще раз подчеркнем, механизм, тем более очень тонкий и сложный, должен быть целостным и гармоничным. Вот почему так важно тщательно отладить все органы, которые участвуют в нашей сознательной деятельности. Когда какой-нибудь орган выходит из подсознательного контроля, ум приходит в расстройство, поскольку он может работать лишь в гармонии со всеми силами организма. Если человек дышит недостаточно глубоко, сами легкие могут и не пострадать. но другие органы лишаются поддержки со стороны интеллекта. Нервные центры начинают лихорадочно вырабатывать энергию, и ум теряет покой и уверенность. Иногда в самый ответственный момент человек вдруг утрачивает присутствие духа, медлит, не хочет брать на себя ответственность. Это происходит от того, что он не способен сдержать чрезмерную активность центров нервной системы. Состояние нашего ума зависит от работы мозга и внутренних органов, а также от дыхания. Животная природа, которая проявляется в человеке, обращена к прошлому. Она действует и мыслит на низшем уровне, в примитивной сфере, где безраздельно властвует слепой рог. Духовность устремлена в противоположном направлении. Если для животного нрава характерны тирания и рабство, то духовность отличается крайним индивидуализмом, и эти две природы постоянно воюют между собой. Но когда интеллект со своей возвышенности, лобных долей мозга, замечает восход лучезарного солнца, здравого смысла, который освещает наш путь, тогда долгожданный мир воцаряется в земной обители, и все силы души склоняются перед владычицей мыслью, которая восседает на высочайшем троне и увенчана разумом. Высшая природа или эстетический принцип не отдает предпочтения ни моральному, ни материальному инстинкту, но находит плодотворное начало в обоих, стремится их уравновесить и направить к высшей цели. Пока вы дышите в основном нижней частью живота, вашим умом владеют низшие инстинкты. Духовность вмешивается нечасто, в случаях общей слабости, болезни или депрессии. Но в какой-то момент, совершенно неожиданно, словно вопреки воле, открывается источник высшей и пока непостижимой природы. Постепенно вы приходите к тому состоянию, когда одна вещь, одна цель кажется самой важной в жизни. Тогда вы переносите дыхание в область солнечного сплетения, сознательно направляя воздух в среднюю часть грудной клетки или бессознательно, под воздействием внезапного импульса. И тут мы впадаем в противоположную крайность, приносим настоящее в жертву будущему, как прежде пренебрегали потребностями сегодняшнего дня ради праха и мощей прошлого. Под влиянием материализма отрицаем духовное, под влиянием спиритуализма отрицаем материальное, и в обоих случаях теряем из вида настоящее. Нам необходимо дышать воздухом жизни, чтобы подняться над предрассудками века к высшему царству, беспредельному небу разумной мысли, где властвуют любовь, мир и гармония. Третий ритмический урок. Примите позу, как для первого упражнения. Пусть все ваше существо выражает решимость. Зубы не сомкнуты, язык покоится на дне ротовой полости. Это укрепит вашу гортань, и через некоторое время голос будет звучать чище и мелодичнее. Перед своими ногами, на расстоянии одной стопы от носков, положите небольшой темный предмет, например, медную монетку. Конечно, мы не намерены концентрироваться на деньгах. Наша задача – приобрести чувство, а не IQ. Монета наименьшего достоинства обычно не возбуждает фантазию и потому может служить хорошим объектом для концентрации. За деньги можно удовлетворить многие желания, но нельзя купить здоровье, память, интеллект, мудрость, хотя все эти блага придут, если концентрироваться на их истинной природе. Направьте взор к объекту, но не сосредотачивайтесь на нем. Используйте его в качестве точки опоры, чтобы не отвлекаться. И не упускайте из виду в продолжении всего упражнения. Смотрите спокойно, без малейшего напряжения. Не упирайтесь руками в бедра, пусть ладони просто лежат на них. Все мышцы расслаблены, только позвоночник прямой и твердый. Прежде чем заняться ритмичным дыханием, выполните подготовительное упражнение. Оно поможет вам полностью расслабиться. Затем медленно вдыхайте в течение 7 секунд, концентрируясь на мысли Дыхание – это жизнь. Выдыхая и не теряя из виду монетку, наклоняйте корпус вперед. При этом пусть спина остается совершенно прямой и голова сохраняет прежнее положение относительно спины, то есть шея также не сгибается. Наклоняйтесь как можно ниже, постарайтесь коснуться грудью бедер. Для этого, конечно, нужно втянуть живот и раздвинуть ноги. Задержав дыхание, оставайтесь в наклонном положении 4 секунды и мысленно повторяйте: «Дыхание – это жизнь». Затем в течение 7 секунд медленно выдыхайте и постепенно возвращайтесь в исходное положение, не теряя из вида монетку и все время концентрируясь на мысли. Дыхание – это жизнь. Чтобы предотвратить всякое внушение или влияние извне, вы можете делать упор на слове «дыхание», когда вдыхаете, на слове «это» во время задержки и на слове «жизнь» во время выдоха. Цель первых двух упражнений – развить наши чувства в двух направлениях – физическом и духовном, или объективном и субъективном. Мы совершенствовали зрение и ясновидение, слух и распознавание. Подобным образом, третье упражнение относится к обонянию и чувству реализации. Оно также улучшает сознательную память и способность к концентрации, благодаря тому, что дыхание переносится в верхнюю часть легких. Вариант. Чтобы усилить поток энергии от спинномозговых узлов к главной точке концентрации, эпифизу, упражнения слегка изменяют. В этом варианте мысль не сосредотачивают на упомянутой словесной формуле, но направляют вместе с энергией дыхания вверх по спинному мозгу и далее к шишковидной железе. Там энергия остается на время задержки и при выдохе опускается обратным путем по спинному мозгу. Монета в данном случае не используется. В начале упражнения взгляд направляют на кончик носа, потом одновременно с восхождением энергии направляют к центру лба и на выдохе постепенно перемещают обратно к кончику носа. Конечно, глаза должны двигаться без малейшего усилия и напряжения в орбитах. Зрение – первое из чувств. Все остальные следуют за ним и облегчают перенос энергии по спинному мозгу. Выполняйте третье упражнение не более 3 минут, один раз в день, в хорошо проветренном помещении и спиной к свету. Вдох и выдох не должны продолжаться более 7 секунд. Некоторые ученики, очарованные результатами этого упражнения, стремятся продлить его сверх меры. Мы предостерегаем наших учеников от таких экспериментов. Всякая чрезмерность приносит только вред. В ходе этого упражнения вырабатывается большое количество энергии. Избыток ее, неиспользованный спинномозговыми узлами, накапливается в селезенке и затем высвобождается по мере надобности. Но если организм еще не привык сохранять избыточную энергию, она под действием воображения поднимается в головной мозг. Тогда человек становится сентиментальным. Вместо того, чтобы накапливать энергию, растрачивает ее впустую. Лишь концентрируя все силы, мы достигаем телесного, душевного и интеллектуального здоровья. Сентиментальность, как особая форма чувственности, дает нам в лучшем случае лишь иллюзорное счастье и не позволяет найти подлинное. Всякая система предполагает определенные правила. Если вы хотите извлечь действительную пользу из этого благородного учения, уделяйте всем упражнениям самое глубокое внимание. Как уже говорилось, наши упражнения служат средствами одной великой цели. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом, когда подниметесь на более высокую ступень развития. Будучи учеником, вы слушаетесь учителя. Но когда вы освоите то, чему вас учили, нет нужды оставаться учеником. Так же и в гармоническом учении. Избрав какой-то метод, придерживайтесь его и соблюдайте основные правила, пока не получите все, что способен дать наставник. Потом откроются новые горизонты, и вы сможете создать для себя новые правила. Однако и тогда не следует отбрасывать того, что вы услышали от учителя или открыли сами, чтобы не свернуть с пути совершенной гармонии. С благими пожеланиями, Атаман, князь Адушта.